Когда Марк Щеглов стал уже известным критиком, ему приходилось порой выслушивать упреки в том, что он не знает жизни. Говоря это, люди, знавшие и понимавшие жизнь в тысячу раз меньше, чем он, с фальшивым сочувствием пожимали плечами. «Ничего не поделаешь, такая болезнь!» Он не знал жизни. Он, перевидавший сотни разных людей в своих скитаниях по больницам и санаториям. Он, переживший то, что в его годы мало кому пришлось пережить. Он, испытавший нужду, холод и одиночество, и изведавший силу товарищества и человеческой поддержки, он не знал жизни. Нет, жизненный опыт Марка Щеглова был не так уж мал, а в особенности для человека, умевшего так видеть, чувствовать и впитывать в себя увиденное, как умел он. Ведь можно прожить необыкновенно насыщенную впечатлениями жизнь, быть участником самых разных событий и не накопить опыта. Можно смотреть на предмет в упор и не увидеть его. А бывает наоборот. Критик должен знать жизнь. Да знал ли жизнь Добролюбов, получивший домашнее воспитание в семье нижегородского священника, 5 лет проучившийся в духовной семинарии, 4 года в Петербургском педагогическом институте и потом 4 года до самой смерти, проведший почти безвылазно в стенах редакции «Современника». Знал ли жизнь Писарев? Если вся его судьба — это детство в дворянской семье, петербургская гимназия, историко-филологический факультет, 5 лет сотрудничества в русском слове, год заключения в крепости и нелепая смерть на морских купаниях в 28 лет. Для человека, плоско понимающего жизненный опыт писателя, связь литературы с жизнью, сомнения здесь неизбежны. Жизни они не знали. И классиков критического слова предохранит от упреков разве что их посмертная слава, а между тем, кто оспорит, что человеческая зоркость, талант понимания жизни и острое чувство современности сделали их людьми далекими от мертвой книжности? Так и Марк Щеглов. В своей короткой жизни он успел многое испытать и перенести, любил жизнь страстно, до какой-то даже исступленности, учился вглядываться в нее, понимать людей. И оттого в его первых же критических статьях нашлись слова, поразившие своей правдой читателей. «Для меня, в сущности, вся жизнь, любая жизнь в новинку», писал он в 1951 году в письме из Поливанова. «Я рад без конца и без устали смотреть, смотреть на все, что выделывает вокруг меня жизнь. Это ведь дьявольски заинтересовывает. Столько судеб, событий, преображений, столько красок, звуков, картин, столько организмов, в конце концов. Вот как-то так я воспринимаю жизнь. И никакая чудовищная механика и тонкотканная философия не способны это первичное во мне уничтожить. И как всякая протоплазма, как каждая клетка, я до ужаса страшусь одного — смерти. Для меня жизнь вообще имеет одно лишь дурное свойство — ограниченность во времени. Мне в высшей степени наплевать на атомную бомбу и на все подобное, как на фетиш, но оно убивает. Вот что страшно. И даже если б я расщепился, погиб, то я все равно не был бы убежден, потому что до последнего мига был переполнен жизнью и жаждой жизни, дыхания, зрения, и это понимаешь наперекор всему». Наперекор любому аду, временно воцарившему на планете. И хотя я понимаю, что все это и чувства, и фразы, достаточно примитивные и потелячьи, может быть, но так это во мне сильно и идет изнутри, что я готов, вероятно, ломясь в открытые двери, сумасшедше, пьяно доказывать и прививать это каждому встречному и поперечному, как что-то сугубо мое, неповторимое и особенное. Надо много раз быть на краю смерти, чтобы так полюбить жизнь, так дорожить каждым мигом ее, каждым ее прикосновением. Открытость Марка, его жадное тяготение к людям, естественно, рождали ответные чувства. Он не был обделен помощью, товариществом и поддержкой. В Поливановскую больницу под Подольском приезжали к нему принимать экзамены университетские профессора. из новых товарищей по курсу образовался мало-помалу широкий дружеский круг, его навещали, о нем помнили.